Часть 12. Шекловитый, подавшись вперед на стуле, пристально глядел на Василия Васильевича. Сильвестр Медведев в малиновой шелковой рясе, осторожно беря и покусывая холеную вороного крыла бороду, тоже глядел на Голицына. В спальне на столе горела одна свеча. Страусовые перья над балдахином кровати бросали тени через весь потолок, где кони с крыльями, летучие младенцы и голоногие девки венчали героя с лицом Василия Васильевича. Сам Василий Васильевич лежал на лавке на медвежьих шкурах. Его знобила лихорадка, подхваченная еще в крымском походе. Кутался по самый нос в беличий тулупчик, руки засунул в рукава. — Нет, — проговорил он после долгого ожидания, — не могу я слушать эти речи. Бог дал жизнь. Один Бог у него и отнимет. Шекловитый с досадой ударил себя шапкой по колену, оглянулся на Медведева. Тот не задумался. Сказано: «Пошлю мстителя, сие разуметь так. Не Богом отнимается жизнь, но по его воле рукой человека». «В храме орет, как в кабаке», — горячо подхватил Шекловитый. «Софья Алексеевна до сих пор не опомнится, как напужал. Выходили волчонка. Ему лихое дело начать. Ждите его на Москве с потешными. 1000-3 их, если не более. Жеребцы стоялые. Так я говорю, Сильвестр? Ждите от него разорения людям и уязвления православной церкви и крови пролитой потоки. Когда гороскоп его составлял, волосы у меня торчком поднялись. Слова-то, цифры, линии кровью набухали. Ей-ей! Давно сказано, ждите сего гороскопа. Василий Васильевич приподнялся на локте, бледный, землистый. — Ты не врешь, поп? Сильвестр потряс наперстным крестом. «Про что говоришь-то?» «Давно мы ждали этого гороскопа», — повторил Медведев, до того странно, что у Василия Васильевича лихорадка морозом продрала по хребту. Шекловитый вскочил, загремев серебряными цепочками, подхватил саблю и шапку под мышку. «Поздно будет, Василий Васильевич. Смотри, торчать нашим головам на кольях. Медлишь, робеешь, и нам руки связал». Закрывая глаза, Василий Васильевич проговорил: «Я вам руки не связываю». Больше от него не добились ни слова. Шекловитый ушел, за окном было слышно, бешено пустил коня в ворота. Медведев, подсев к изголовью, заговорил о патриархе Иоакиме. Двуличен де, глуп, слаб. Когда его в ризнице одевают, митрополиты его толкают, вслед кукиши показывают забавы ради. Надо патриарха молодого, ученого, чтобы церковь цвела в веселье, как вертоград. Твою б, князь, корону увила б тем виноградом божественным. Щекотал ухо сандаловой розовым маслом, напитанной бородой. Скажем, я нет-нет, и не отказался бы от ризы патриаршей. Процвели бы. Васька Силин, провидец, глядел с колокольни Ивана Великого на солнце в щель между пальцами, и все сие увидал на солнце в знаках. Ты с Силиным поговори. А что про Иоакима, так ему каждую субботу 4 ведра карасей возят тайно из Преображенского, и он принимает.